В голове шум, боль в висках, с горлом все не так. Кончила петь вслепую, ничего не видела и не слышала, только слезы катятся по щекам. Это произвело огромное впечатление на публику. Слезы настоящие.